готовые в любую секунду обрушиться на землю нескончаемым потоком воды. Но даже такая погода не могла испортить настроение. Челюсть Малышева невольно приоткрылась, глаза вылезли из орбит, и он позабыл, как дышать. Впереди виднелся столь желанный Екатеринбург, а точнее, то, что от него осталось. А остались от него только почерневшие рунины. Куда бы ни посмотрел граф, везде были воронки от снарядов, обгоревшие остовы зданий и разрушенные дороги. Отремонтировать Екатеринбург? Проще возвести его заново в другом месте. От столицы баронства остался огромный котлован, пропавший гарью и трупным смрадом. «Ваше сиятельство, приготовьтесь, сейчас будет трясти», — предупредил водитель, съезжая на разбитую дорогу. «Вряд ли меня можно потрясти сильнее», — прошептал Малышев, понимая, что обеими ногами угодил в долговую яму. А хуже всего было то, что граф, согласно договору, должен был отстроить город в течение 12 месяцев. Глава 9. Перед глазами темнота. Ветер свистит за окном, по крыше забарабанил мелкий дождь. Я плотнее завернулся в одеяло и улыбнулся. Вылазка была сложной, но и даровала нам немало. Сейчас у меня в руках более 15 образцов ДНК, но только два из них меня интересуют. Первый – это образец, полученный из засохшей крови. Образец содержит следующие доминанты. Серповидные лезвия, мимикрия, перестроение тела, ускоренная реакция, инстинкт охотника, жажда крови, поглощение. Буквально каждая доминанта заточена на уничтожение противника. Серповидные лезвия, готов спорить, что ими можно запросто рассекать сталь. Вопрос только, где они появятся. Лезвия будут появляться и прятаться в предплечьях или же из спины вырастут лапы, как у богомола. Если первый вариант, то я оставлю это чудовищное оружие себе. Никогда не знаешь, где может потребоваться острое лезвие. Мимикрия восхитительно подойдет для скрытных атак. Подобрался вплотную к врагу и одним движением снес голову. Перестроение тела, способность сходна с умением мима. Измени любую часть тела так, как душа того пожелает. Ускоренная реакция, без комментариев. Воин, не способный вовремя среагировать на удар, покойник. Инстинкт охотника, эта доминанта похожа по свойствам на мои животные рефлексы. А значит, пользы будет вагон и маленькая тележка. Жажда крови, а вот информации по этой доминанте Ут не дала, а значит, она может оказаться чем угодно. Ты словно акула будешь чуять кровь за десятки километров, а может, станешь психом, жаждущим лить кровь везде и всегда. Поглощение, про эту доминанту я уже говорил, потенциал ее безграничен. Погрузившись в чертоги разума, я подошел к пирамиде и отдал приказ, Ут, поглотить образец. Процесс поглощения запущен, услужливо сообщил женский голос, и на моих глазах во втором красном ряду пирамиды начал формироваться кристалл. Бронзовая песчинка заняла свободную ячейку и стала увеличиваться в размерах. Чем больше она становилась, тем больше рубленных граней на ней появлялось. Я еще не знал, чем наградила меня судьба, но уже радовался. Доминанта второго ранга. Это просто отлично. Очень скоро из песчинки сформировался полноценный кристалл, блестящий в лучах вечно горящих факелов. Я сосредоточился на кристалле и услышал голос Ут. Доминанта ускоренная реакция интегрирована. Неплохо, но не идеально. Я бы предпочел пару других доминант, а это конкретно для меня бесполезно. Передам ее, ХММ. Пока не решил, кому. Подумаю об этом позднее. Я вернулся в реальности, взял клочок бычьей шерсти. Голос Ут тут же зазвучал в моей голове. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Желаю, прошептал я и снова погрузился в чертоги разума. Образец содержит следующие доминанты. Химерическая регенерация. Кислотная кровь. Тройное сердце. Мышечная гипертрофия. Всеядность. Ярость. Усиление мышечных волокон. Крепкие кости. Светочувствительность. Итак, пойдем по порядку. Химерическая регенерация получена. Я в полном восторге. Но получить еще раз эту доминанту я бы не хотел. Почему? Да потому, что она сразу же отправится на улучшение уже существующей доминанты регенерации, и повлиять на это я никак не могу. Поэтому лучшим исходом будет, если я получу что-то другое и смогу передать это ребятам. Кислотная кровь. Чертовски мощная штука, но использовать ее смогу только я или Сергей, ведь после пореза мы быстро залечим рану, а вот остальные ребята кислотой спалят не только свою одежду, но и товарищей. Ха, вот было бы забавно, если бы у меня была эта доминанта в пансионате. Медсестра прокалывает вену, чтобы взять кровь на анализ, а игла растворяется. Хотел бы я видеть ее физиономию в этот момент. Тройное сердце усиливает кровообращение, за счет чего можно получить дополнительную силу и гигантскую прибавку к выносливости. Мышечная гипертрофия. Химера была чертовски мускулистой. Мышцы на ее ногах и боках необыкновенно бугрились. Это часть секрета, почему тварь была столь сильна и быстра. Вот только это одна из доминант, которые закроют нам дорогу в любой город. Почему? Ну а вы представьте, что по городу идет 8-летний пацан, который размерами мышц даст фору любому качку. Что вы подумаете, увидев такого? А что бы вы подумали, если бы работали в научной лаборатории и увидели такого? Верно, начали бы ставить на нем опыты. Ну, как минимум, взяли бы анализы крови и мягких тканей. Одним словом, лишнее внимание нам ни к чему. Всеядность, жрать кору, землю и прочую гадость, может быть, полезно, но никак не поможет нам в бою. Ярость – это аналог повышенного болевого порога. Как только ты получаешь ранение, в кровь выбрасывается лошадиная доза адреналина и тестостерона, за счет чего твой мозг переходит в режим берсерка. Несешься в атаку, несмотря ни на что, при этом не чувствуешь боли. Одним словом, отличная доминанта, если решил покончить с собой. Усиление мышечных волокон – а вот это чертовски занятная вещь. Согласно описанию, мышечные волокна становятся на порядок крепче, за счет чего могут увеличить физическую мощь носителя в 2 раза. Но есть и побочный эффект. За счет того, что волокна стали крепче, их сложнее порвать, а значит, что для тренировки мышц придется приложить намного больше усилий. Крепкие кости, хе-хе, эта доминанта пригодилась бы Сереге. Светочувствительность, а вот это занятно. Если бы я выманил быка на поверхность, то он бы ослеп от дневного света, зараза. Выходит, что можно было прикончить химеру намного проще. Ну да ладно, я и так справился. Немного пришлось пострадать, но все же, ут, поглотить образец. Отдал я приказ, и снова боль прокатилась по всему телу. В красном ряду появилась еще одна песчинка и разрослась до полноценного кристалла, а потом случилось странное. Сформированный кристалл был стального цвета, но из него ударил луч света и угодил в доминанту мезоморф, который был серебряным, то есть 3-го ранга. Оба кристалла засветились и окрасились в бронзу. Это что за фокусы? Озадаченно спросил я, но ответом мне была тишина. Ут, какого черта мезоморф откатился на 1 уровень? Повторил я вопрос, но снова мне никто не ответил. Говорливая гадость, глупая гусыня, выкрикнула Галина в пустоту и подлетела ко мне, хмуря каменные бровки. «Спасибо за поддержку», — усмехнулся я и погладил голема по голове. Увидев, что здесь раздают бесплатную ласку, мимо отрастил паучьи ноги и рванул ко мне, выкрикивая: «Гадю-ююка, разве ей так можно? О!» И тут случился первый скандал влюбленных или друзей, не знаю, как их характеризовать. «Галя-гадюка», — возмущенно выпалил голем. «Гадкая глупая грязь». «Мимо», — сказал мимик и вопросительно посмотрел на меня. Он обругал лут, а Галя приняла все на свой счет. «Разбирайтесь сами», — вздохнул я и вернулся в реальность. Что мы имеем в итоге? Одна доминанта поглотила часть силы другой доминанты. Кстати, от химеры я получил доминанту усиления мышечных волокон, и она отобрала уровень у мезоморфа. Обе доминанты принадлежат к мышечным усилениям. Только мезоморф находится в зеленом ряду, отвечающем за физические навыки, а усиление мышечных волокон в красном, который относится к умениям твари. Выходит, что доминанты из красного ряда способны поглощать уровни доминант, стоящих ниже ярусом. Занятно. Может ли это означать, что животные доминанты на порядок сильнее физических? Если припомнить описание доминант, то мой ответ – да. Мезоморф позволяет быстрее обрастать мясом, но на человеческом уровне. А усиление мышечных волокон сразу же удваивает твою мощь, что автоматически делает тебя намного сильнее обычного человека. Знаете, а я ведь всего минуту назад подумывал отдать усиление мышечных волокон Сергею. Отличная комбинация, регенерация и большая сила. Ты можешь идти вперед, словно танк, не боясь ничего и никого, грубой физической мощью уничтожать всех подряд. Однако, такая корова нужна самому. Ха-ха. Самое забавное, что и доминанту я добыл из коровы. Или быка. Хотя, какая разница. Главное, что я ее добыл. Следом я проверил все доминанты червей и летунов. Как обычно, мусор. И это радовало. Да, вот такой вот парадокс. Прямо сейчас мне были необходимы расходные материалы для улучшения новых доминант. Стоять. Я быстро переместился в чертоги разума и подбежал к пирамиде. К Краем глаза заметил, что Мима и Галя сидят в разных углах пещеры и демонстративно не смотрят друг на друга. Ох уж эти семейные разборки. Сосредоточился на кристалле мышечного усиления и расплылся в счастливой улыбке. Етить колотить. Вот это подарок. Восхитительный подарок. На первом ранге доминанта увеличивала силу носителя в 2 раза, а как вы думаете, во сколько раз она увеличивает силу на втором ранге? Нет, вы не правы. Я бы тоже хотел, чтобы рост силы шел по экспоненте, но нет, всего в 3 раза. В целых 3 раза. Ха-ха-ха. Да с такой доминантой я смогу в будущем рвать твари голыми руками. Осталось только вырасти и выжить. Плевое дело. Особенно, если не лезть на рожон. Увы, я так не умею. Чувствую, что заваривать кашу – это мое призвание. Тогда начнем создание суперсолдат. Я сжал остатки доминант в руке и сосредоточился. Обнаружены множественные образцы ДНК. Желаете ознакомиться? Я отрицательно покачал головой и сказал. Ут, переработай 5 доминант в пользу мезоморфа. Мезоморф. Доминанта заполнена на 83%. Для развития способности желаете переработать новую доминанту? Добавь в переработку еще одну. Кристалл у мезоморфа изменил цвет на серебряный. Отлично. Теперь можем переходить к улучшению реакции. Ут, отправь в переработку столько доминант, сколько потребуется для улучшения ускоренной реакции. Ут выполнила мою команду и, к счастью, доминант хватило впритык для улучшения кристалла. Все-таки доминанты, добытые из тварей, дают намного большую прибавку, чем те, которые я получал от обычных людей. Отлично, а теперь пора дарить подарки. Я решил не спрашивать разрешения или мнения ребят, а просто подошел к спящему Сереге и положил ладонь ему на лоб. Ут, активировать селекционера, передать доминанту мезоморф. Что говорила Ут, я не слышал, так как от вопля Сергея у меня заложило уши. Пока ребята бежали в нашу сторону, я схватил Лешего и передал ему доминанту ускоренной реакции. Леха рухнул на пол и схватился за голову, которая прямо сейчас разрывалась от боли. Какого черта? Воскликнул Прохоров и подпалил копье, осветив комнату. Что с ними? Спросил он и внезапно все понял. Ты передал им доминанты? Ага. Нашел пару штук, которые идеально подойдут для их стиля боя. Идем спать. Их еще покорежит пару минут, а потом ребята вырубятся. А для меня ты ничего подходящего не нашел? Спросил Макар. Чтобы ответить на этот вопрос, мне потребуется твой волос. Я протянул руку и требовательно посмотрел на Макара. Да пожалуйста, хмыкнул он и выдернул пару волосин. Спасибо. В следующий раз найду что-то и для тебя. А сейчас спать. Завтра будет длинный день. Я вернулся в прихожую и заполз под одеяло. Да, я все сделал верно. Сергей природно одарен физической силой и отменно фехтует. Доминанта мезоморфа поможет ему стать еще сильнее, а регенерация позволит не бояться ранений. Жаль, конечно, что его доминанта регенерации всего лишь 1-го уровня, но и это не беда. Если поглотить точно такую же доминанту, которая уже есть у тебя, то она не станет дублем, а улучшит уже имеющуюся доминанту. А значит, если я найду доминанту регенерации и передам ее Сергею, то его доминанта сможет получить новый ранг. И тогда мы получим чертовски сильного фехтовальщика, который может сражаться, несмотря на полученные травмы. Лешему же я отдал ускоренную реакцию потому, что он умеет орудовать только ножами. А значит, ему придется сближаться с противником. На коротких дистанциях любая ошибка может стоить жизни. Ему потребуется отменная реакция, чтобы читать действия противника, словно открытую книгу. Эх, представляю, сколько завтра будет нытья и возмущений. Ну, а как вы хотели? Кто-то должен принимать единственно верные решения. А в нашей команде взрослый только я, хотя фактически, я тут самый младший. Но это будет завтра. А сейчас спать. Ирбит. Имение Архарова Черчесова. Даниил Евгеньевич провел весь день в праздности. Гулял по парку, наслаждался вином из погреба Архарова. Даже разбил кувалдой голову статуи. Статуя, кстати, изображала почившего отца Константина Игоревича. Ао, да. Черчесов наслаждался разрушением всего, что хоть как-то напоминало ему о поверженном враге. Даниил Евгеньевич содрал со стен фамильные картины, на которых были изображены предки рода Архаровых. Изображены отлично, в полный рост. Красавцы и красавицы, с такой мазнёй можно хоть сейчас идти на выставку. Но зачем, в народе говорят, рукописи не горят, а вот рукописные картины не просто горят, они полыхают ярче солнца. Черчесов собрал картины, сбросил их в выключенный фонтан и поджёг. Гвардейцы принесли графу кресло-качалку, в котором он и разместился, наслаждаясь огнем и бутылкой заморского виски. Алкоголь спасал от депрессивной промозглой погоды, но и огонь тоже немного согревал. «Гори, гори, моя звезда, ведь там, где я, врагам пис», — пропел Черчесов и, подавившись слюной, закашлялся. Впрочем, это никак не повлияло на его игривый настрой. После уничтожения картинной галереи, он вытащил из дома матрасы кожаное кресло, принадлежавшее Архарову, и зашвырнул их в тот же самый фонтан. Мебель горела еще ярче, но удовлетворение граф получил меньше, это его слегка опечалило. Обыскав все имение снизу доверху, он нашел пару фотографий, которые тоже сжег, а потом наступила тоска. В особняке больше ничего не напоминало о том, что он когда-то принадлежал Архарову, а значит, и смысла что-то разрушать не осталось. Граф готовился впасть в меланхолию, но заметил приоткрытую дверь гаража. Войдя внутрь, он обнаружил натертый до блеска кабриолет. «Старый придурок, кто в здравом уме будет рассекать на машине без крыши?» — усмехнулся Черчесов. Тут его взгляд упал на капот автомобиля. На нем красовался герб Архаровых. Черчесов почувствовал новую тягу к разрушению. Сел за руль, завел машину и вдавил педаль газа в пол. Автомобиль с визгом сорвался с места и понесся по высохшей траве в сторону леса. Правда, до леса он так и не доехал, а припарковался у злополучного бассейна. Черчесов вылез из машины и громко свистнул, привлекая внимание гвардейцев. Боец с аккуратно выбритыми бакенбардами и армейской разгрузкой на груди подбежал и вытянулся по стойке смирно. «Гранату?» — потребовал Черчесов и тут же получил желаемое. Расплывшись в безумной улыбке, граф выдернул чеку и бросил гранату под автомобиль. Словно ребенок, он захохотал и помчался прочь. Громыхнуло так, что в имении едва не выбило окна. А еще Черчесова забросало землей и мелкими осколками, которые точно нанесли бы ранение, если бы граф не носил одежду из армированного волокна. На душе сразу стало так приятно. Черный дым поднимается в темнеющие небеса. Красиво. Можно даже представить, что это погребальный костер, на котором сожгли всю чертову семейку Архарова. Облегченно выдохнув, Черчесов направился в имение. На крыльце его встретила испуганная Мариночка. «Что? Что происходит? На нас напали?» На лице девушки был неподдельный ужас, и это нравилось Черчесову. Даниил Евгеньевич в такие моменты чувствовал себя небожителем, который способен спасти глупышку от всяческих невзгод. Он обнял девушку за талию, и его рука скользнула ниже. «Единственный, кого ты должна бояться, это я», — игриво прошептал он ей на ухо и прикусил мочку уха, так что девушка вздрогнула. «Идем». Даниил Евгеньевич взял любовницу за руку и властно повел на второй этаж, прямо в рабочий кабинет Архарова. Кожаное кресло он уже сжег, но остался отличный дубовый стол, на которой тут же была уложена Мариночка. Девушка призывно раздвинула ноги и, прикрыв глаза, улыбнулась. «Возьми меня, мой господин», — томным голосом промурлыкала она. Сально улыбнувшись, Черчесов разделся догола, подошел к окну и отдернул штору, чтобы во время ласк наблюдать за тем, как догорает машина его врага. Даниил Евгеньевич схватил любовницу за бедра и стал активно двигаться. Влажные шлепки заполнили кабинет, заглушаемые лишь стонами девушки. Момент торжества, феерия, экстаз этого дня. Черчесов чувствовал себя на седьмом небе от счастья, но тут Мариночка дернулась, оттолкнула руками графа и попятилась назад, уперевшись спиной в оконное стекло. «Я еще не закончил», — возмутился граф, но заметил на лице девушки гримасу непередаваемого ужаса. Она была так напугана, что не могла сказать и слова, а ее взгляд был направлен на потолок. «Что происходит?» — спросил Черчесов и проследил за взглядом девушки. Над головой графа висел черный клубок из крошечных пауков. Граф собирался потянуться к мане, но не успел. Омерзительные насекомые посыпались на него, укрыв, словно одеяло. Омерзительное, колючее, жалящее и шелестящее одеяло. Черчесов закричал, но не услышал своего голоса. А пока он пытался отбиться от теневых пауков, Мариночка спрыгнула со стола и рванула к выходу. «Умереть графиней? Ну уж нет, я лучше всю жизнь буду коров доить», — взвизгнула она, выбегая из поместья. Глава 10. Перед тем, как уснуть, я изучил ДНК Макара. Как я и думал, парень заточен на то, чтобы дурачить всех и вся. Образец содержит следующие доминанты: чуткий слух, ловкие руки, тихий шаг, иллюзионист, медвежатник, клептоман, стихийные ловушки, контрольманы, переговорщик. Из всего набора доминант только одна годилась для боя. Стихийные ловушки. Но был нюанс. Для того, чтобы использовать эту доминанту, у Макара должна быть хотя бы одна предрасположенность к стихийной магии. То есть он алмаз, которому не дано раскрыться, так как стихийных доминант-то у него и нет. Да, такие маги способны использовать различного рода артефакты, чтобы компенсировать свою инвалидность. Но это не практично, да и зачем? С моей помощью он станет самым грозным диверсантом в империи. Спросите, может ли обычный маг устанавливать ловушки? Конечно, может. Вот только разница между обычным стихийником и стихийником, специализирующимся на ловушках, такая же, как между фармацевтом и алхимиком. И тот могут изготавливать лекарства, но их эффективность кардинально различается. В Дреморе как-то открылся портал и из него вышвырнули эльфа, с которым я впоследствии подружился. Звали его Дураил. Имя очень точно передает суть этого товарища. Так вот, этот дурень однажды тренировался, а поскольку был натурой увлекающийся, то заигрался и создал магическую ловушку размером с половину великого леса. И сделал он это в самом великом лесу. У Дураила была предрасположенность к магии природы, к великой печали для его народа. В плетение ловушки Дураил добавил болотного гниения, за счет чего земля и растения начали разлагаться, выделяя едкий газ. Эльфы не могли понять, что происходит. Сотни километров великого леса внезапно покрылись зеленой дымкой. Эх, знали бы они, что это только начало вечеринки. Когда ушастые неслись, чтобы доложить о происходящем королю, из земли показались огнецветы. Такие крошечные цветочки, с лепестков которых срываются искры. Разумеется, в огромную печать тут же попался какой-то случайный прохожий и активировал ловушку. Громыхнуло так, что половина леса разлетелась в щепки, усыпав весь континент, а вторая его часть едва не сгорела. Дураил был не глупым малым и понял, что дело пахнет жареным. Хотел свалить из страны, но его поймали и вышвырнули в Дремору, со словами, что такой выродок не должен размножаться. Эльф был очень опечален. Печаль его длилась секунд 20, а после он наткнулся на меня и едва не погиб. Нет, ну а чего он так внезапно выскакивает из-за кустов? Ладно, черт с этим ушастым. Я всего лишь хотел привести пример, насколько магия ловушек может быть эффективна. Она не настолько вариативна, как стихийная, в ней нет огромного набора атакующих или защитных заклинаний, да и усилений тоже нет. Но этот вид магии отлично работает за счет неожиданности. Нужно передать Макару какую-либо стихию и обучить пользоваться ловушками. Хорошо, что Дураил меня немного поднатаскал в этой сфере. Правда, от стихии льда и пламени отказываться я не собираюсь. А значит, будем искать, где еще можно разжиться магической доминантой. Поглотить ДНК, сказал я, провалившись в чертоги разума. В пещере мерцали огни факелов, мягко освещая Мима и Галину, которые снова миловались. Галя терлась о Мимика щекой, а тот нес бессвязный бред, отдаленно напоминающий стихи. Покачав головой, я направился к пирамиде, чувствуя острую боль в стопах. Видимо, мне выпала доминанта тихих шагов. Стальной кристалл сформировался в физическом ряду, и я оказался прав. Тихий шаг – довольно полезная доминанта. Сражение проще выиграть, если нанести неожиданный удар. С этой доминантой я без особого труда смогу зайти врагу за спину, а потом – Челябинск. Земли графа Юсупова. В глубинах Челябинского бора расположился уютный ресторанный комплекс. 5 этажей, каждый из которых отведен для отдельных целей. На первом этаже баня и бассейн с ледяной водой. Второй отдан под развлечения, настольный теннис, бильярд, карты и многое другое. На 3-м этаже можно было насладиться массажем и спа-процедурами. На 5-м этаже отель для элитных гостей, а 4-й этаж занимал ресторан «Фильетюр». В ресторане играла легкая музыка, дорого одетые гости пили вино, наигранно смеялись, делая вид, что им приятно общество друг друга. Но если бы в головы гостей смог проникнуть залетный менталист, он бы увидел, что каждым из присутствующих руководит жажда наживы. Все хотели власти, денег, поддержки Юсуповых, которая дала бы еще больше власти и денег. Тем более, что Юсуповы смогли значительно расширить свои владения, не ударив пальцем о палец. Потолки украшали дорогие люстры из разломного хрусталя, белоснежные столики со скатертями из персидского шелка. Мебель выполнена из красного дерева, в воздухе парит ароматы восхитительных блюд. Бедным официантам приходилось плотно есть перед работой, для того, чтобы не проглотить свой язык, настолько вкусно здесь пахло. В дальней части зала играла группа джазовых музыкантов. На сцену вышла красотка с разрезом на платье от голени до верхней части бедра. призывно выставила ногу вперед, встряхнула волосами и запела, влюбив в себя всех присутствующих мужчин. Да, 2-3 ячейки общества сегодня ночью дадут трещину. Не певица, а богиня. В центре банкетного зала стоял круглый стол, за которым имели право сидеть лишь члены рода Юсуповых. Сейчас за столиком сидел только младший сын графа, Андрей. 20 лет, красив, силен, перспективен, падок на роковых красоток. Откинувшись на спинку стула, Андрей в одной руке держал бокал вина, а второй щелкал пальцами в такт пению девушки. Вокруг сновали официанты, стараясь не перекрывать обзор молодому господину, и в то же время максимально четко выполнять свои обязанности. Мужчины и девушки в белоснежных рубашках и черных штанах трудились до поздней ночи для того, чтобы гости остались довольны. Чаевые здесь платили отменные, да и Юсупов никогда не жалел звонкой монеты за хорошую работу. Взгляды младшего Юсупова и певички встретились. Андрей почувствовал искру. А значит, сегодня ночью все сложится наилучшим образом. Тем более, что императорский люкс уже забронирован. Расплывшись в довольной улыбке, он стал подпевать. «Закрой глаза, коснись меня, ты пахнешь». Закончить строчку он не успел. Справа от Андрея зазвенела бьющаяся посуда, он собирался повернуться, но ему на колени плюхнулась невероятно красивая женщина с откровенным вырезом на груди. От нее пахло мускусом, а еще, похотью. Юсупов за доли секунды осмотрел девушку с головы до ног и понял, это судьба. Да, на сцене обаятельная певичка, но тут, ему в руки прыгнула куда более вкусная добыча. С виду аристократка, дорого одета, обилие украшений, смущение на лице, а когда она падала на колени, издала такое сдавленное оханье, больше похожее на стон, что Андрей невольно ощутил возбуждение. «Ой, простите меня, я сейчас все уберу», — выпалила официантка и, осторожно присев на колени, стала собирать осколки тарелок и бокалов. Тем временем, девушка даже не думала слезать с коленей Юсупова. «Вы, с придыханием начала красотка, вы меня спасли. Право слово, я даже боюсь представить, что бы случилось, если бы ваших мужественных рук не оказалось рядом. Я бы могла разбиться насмерть», — девушка говорила наигранно, но не чересчур. Сразу было ясно, что она просто пыталась привлечь внимание Андрея, и ей это удалось. «Вы тоже спасли меня», — улыбнулся Андрей. «Вот как, и отчего же?» — игриво спросила девушка, заглянув парню в глаза. «О, боги, как же она хороша!» Андрей ощутил, что в штанах становится тесно, а эта вертихвостка еще и поудобнее села. «Решено, вот она, новая цель, возможно, даже для женитьбы. Тем более, что старик уже все уши прожужжал. Андрей, пора жениться, пора, пора, пора, а в пару подбирает лишь знатных страшных куриц. Тьфу, то ли дело, это лиса, обворожительно, очевидно, из хорошей семьи, а как же она приятно пахнет. Как минимум, вы спасли меня от скуки и одиночества. Разрешите представиться, Андрей Юсупов, младший сын графа Юсупова», сказал парень и положил ладонь на поясницу девушки, отчего та робко вздрогнула. «Скромница, Андрей любил таких, вот только тут что-то не вязалось. Откуда у нее в глазах такой опыт и похоть? Безграничная похоть. Если на такое и не жениться, то в любовницах оставить точно стоит. Хотя, как на ней не женишься? Это же любовь с первого взгляда или с первого стона». Сам Юсупов, игриво спросила девушка и протянула ручку. «Меня зовут Прохорова Инесса Матвеевна, дочь покойного графа Прохорова. Наслышана о вашем отце. Он был мужественным человеком. Жаль, что Архаров сумел одолеть его на дуэли», — покраснев, сказал Андрей. До покойного графа ему не было никакого дела, а вот до девушки, ерзающей у него на коленях. «Да, папенька был человеком с широкой душой», — горестно сказала она и тут же улыбнулась. «Ну вот, вы напомнили мне о папеньке, и теперь я так расстроена, что не нахожу себе места. Вы, как настоящий мужчина, сильный и отважный, поможете мне пережить печаль». И снова эта чертовщинка в ее глазах заставила Андрея желать прямо сейчас сорвать с нее одежду. Стоп, что происходит? За Андреем всегда ухлестывали десятки девиц, но никогда прежде он не испытывал. К официантке подбежала еще одна девушка в белой рубашке, хотя назвать ее девушкой было бы слишком снисходительным. Это была женщина 40 лет, с тремя детьми, а еще она до недавнего времени жила в пансионате Архарова, но в связи с военным положением была вынуждена спешно бежать из Екатеринбурга. «Ульянка, давай быстрее, гости же смотрят», — буркнула тетка и принялась помогать собирать осколки. Говор у нее был деревенский, да и манеры тоже. Но для того, чтобы разносить бокалы с шампанским, отличная дикция и не нужна. Подняв взгляд выше, женщина разинула рот в изумлении и улыбнулась. Она поднялась и двинула к столу Юсупова. «Инесса Матвеевна», — спросила тетка, — «так ты тоже сумела выбраться, и как твой сынок Артемка поживает?» «Я вот своего спасти не смогла». Официантка сразу выложила все карты на стол. Ей было до жути интересно, как сложилась судьба этой недостижимо далекой женщины. Пока все мамочки с нетерпением ждали очередного визита в пансионат, Инесса могла там шастать, словно пансионат ей принадлежал. Это всегда возмущало и восхищало всех вокруг. Да, она красивая, но среди мамочек было много красоток, вот только они не умели так крутить мужиками, как эта стерва. «Вы меня с кем-то путаете», – процедила сквозь зубы Инесса Матвеевна, не удосужив официантку даже взглядом, и, поправив волосы, собиралась вернуться к беседе. Такое пренебрежительное отношение тут же вывело женщину из себя. Да, она деревенщина. Да, не так красива и молода, как эта пигалица. Но, черт возьми, хотя бы поздороваться да могла ведь. Да че я там путаю, ты же Инка Прохорова. Твоему Темке 8 лет недавно исполнилось. Это ваша подруга, уточнил Юсупов, лицо которого стало напряженным. Парню явно была неприятна подобная беседа. Она, нет, конечно. «Я ведь графиня и не якшаюсь с простолюдинами», — усмехнулась Прохорова, а потом повернулась и презрительно посмотрела на официантку. «Я незамужняя девушка, у меня нет детей, а ты, толстая корова, если страдаешь деменцией, то возвращайся обратно в стойло и пощипай травки. Авось, поможет». Каждое слово было пропитано ядом, а в глазах Инессы была такая ненависть, что официантка невольно сделала полшага назад. «Так на чем мы?» — начало было Инесса. Но официантка, нервно сглотнув, продолжила накалять обстановку, решив, что к черту эту работу, найдет и другую, а вот растоптанную гордость уже не отмоешь. «Девушка, ха-ха, да тебе не сегодня-завтра сорокит стукнет, и про то, что не якшаешься с простолюдинами, не надо мне рассказывать, я собственными глазами видела, как ты архаровских гвардейцев ублажала». Официантка с пренебрежением плюнула на пол и ушла, оставив за собой лишь тишину и шепот. Музыка стихла, и все сейчас смотрели на Инессу Матвеевну и Андрея, который начал отталкивать девушку. «Что ж, рад был познакомиться, но думаю, вам пора», — напряженно сказал Андрей и кивнул Инессе в сторону выхода. Улыбнувшись, Инесса поднялась и, не говоря ни слова, направилась к выходу. Пускай охота провалилась, но море необъятно, и в нем полно дураков, думающих своим стручком, а не головой. Была бы красота, а спонсор найдется. Выйдя из ресторанного комплекса, Инесса села в такси. «В театр драмы. Любите театр?» – спросил таксист, заводя мотор. «Люблю тех, кто сидит в верхних ложах», – фыркнула девушка и уставилась в окно. «Проститутка», – подумал таксист, но эту мысль озвучивать не стал, ведь в такую паршивую погоду чаевые могут согреть душу, и неважно, кто их оставил. «Знаете, чем отличается отвратительное утро от восхитительного? Во-первых, вы живы-здоровы. Этому стоит радоваться всегда и везде. Во-вторых, есть крыша над головой, и вас никто не пытается убить. Не это ли счастье? Ну, а если уж звезды сошлись, и вы просыпаетесь от аромата кофе, то я готов спорить, что ваша жизнь не так плоха, как могло бы показаться. Я попал во все три категории. Жив, здоров, есть крыша над головой. Думаю, желающие меня убить есть, но их здесь нет, а еще и аромат кофе тянется с кухни. Просто восторг. Жаль, что человек ко всему привыкает. Может, это и есть причина нашей необузданной жадности? Жадность заставляет желать власти, а власть неизменно ведет к насилию. Нужно раскрыть тему, пожалуйста. Вы с самого детства жили с родителями и привыкли, что есть уютное жилище и еда в холодильнике. Принимали это, как должное, но потом вас вышвырнули во внешний мир. Лети, сокол, покоряя эту вселенную. И первое, с чем вы столкнулись, это с отсутствием крыши над головой и еды. Минимальные потребности не закрыты, и вы начинаете трудиться, как проклятый. Арендовали комнату, и жизнь выделила специально для вас микродозу счастья. Лежишь в прокуренном клоповнике и смотришь в потолок, но так хорошо, ведь ты не на улице, да и на подоконнике банка тушенки и батон ржаного. Что еще нужно? Проходит еще немного времени, и эта комнатка перестает нравиться. Хочется большего. Ты встаешь на ноги и арендуешь целую квартиру. Сюда и девушку не зазорно привести, и вообще, соседей нет. Делай, что хочешь. Получите, распишитесь, гражданин хороший. Микровпрыск счастья. Просыпаешься, рядом любимая, и кажется, что жизнь удалась. Но, квартира-то чужая, а с красавицей, детишек надо бы завести. Добро пожаловать в новую пахоту. Трудишься, как и шаг, день и ночь, и вот, новый впрыск счастья. Квартира, своя собственная, однушечка. Класс, конечно, класс, но только первую неделю. А потом и места маловато, и соседи шумные попались, и вообще, окно на промзону выходит. Дрянь, а не квартира. Надо было двушку брать. Отмотаем на десяток лет вперед, и что мы увидим? Правильно, все тоже бесконечное недовольство. Хочется уже не квартиру, а дом, а потом машину, да не такую, с кожаным салоном, а еще лучше, с собственным водителем. И вообще, почему я должен из собственного дома ездить на работу? Хочу жилье в центре. В центре шумно, пыль, суета. За город, за городом скучно. К чему эта тирада? Да к тому, что вся эта шелуха слетает с человека к чертовой матери, как только он сталкивается со смертью. Оказывается, что квартиры, машины, деньги, власть, все это не важно. Для костлявой мы одинаковы. Будь ты хоть крестьянин, хоть сам император, от смерти не уйти. А наслаждаться жизнью можно и с голой задницей. Главное, ценить момент и понимать, что другой день для тебя может не настать. Вспомните Дураила. Этот придурок, заигравшись, уничтожил половину эльфийского народа. У них тоже была жажда большего, но это большее для них не случилось. Так и провели они последние секунды своей жизни, погруженные в суету. Я же знавал как роскошную жизнь в Дриморе, так и нищету. Меня это мало заботило. Конечно, приятнее лежать на шелковых простынях, чем в грязи. Но нельзя поклоняться богатству, иначе оно сожрет всю твою душу, выпьет радость, и все, что тебе останется, так это считать бесполезные желтые кругляши, на которые ты обменял свою жизнь. А я так не хочу, цель моя велика, и разменивать общее благо на звонкую монету я не собираюсь. Вскочив с пола, я рванул на кухню, где шаманил Макар. Пока все спали, наш диверсант успел сварить макароны, добавил туда пару банок тушенки, заварил кофе, а еще испек подобие хлеба. Больше похож на лепешки, жестковат, но хрустит. Сев за стол, я расплылся в довольной улыбке, ведь передо мной лежал ароматный кругляш. «Макар, ты что за колдун-то такой вообще?» С восхищением спросил я и ткнул пальцем в горбушку хлеба. Нежный хруст заставил сглотнуть слюну. По мамкиному рецепту, гордый собой, заявил Макар и принялся раскладывать еду по тарелкам. А когда завершил, во все горло заорал: «Кушать подано, идите жрать!» «Пожалуйста». За ночь ребята успели проголодаться и как саранча налетели на угощение. В один момент я даже подумал, что за хлеб придется драться, но Макар снова выручил. Разделил кругляш на 5 ровных частей, и кухня наполнилась довольным мычанием. Мы нахваливали кулинара и грозили, что навеки вечные закрепим за ним хлопоты по кухне, ведь он знает толк во вкусной пище. «Да без проблем», — ухмыльнулся Макар и сложил руки на груди. «Только посуду с этого дня будете мыть сами, а я уже наелся». «Спасибо». Артем проглотил последний кусок хлеба, залпом выпил кофе и спешно покинул кухню. «Да, знаешь, мыть посуду я как-то тоже не очень. Я лучше в походы за продуктами похожу», — сказал Леша и собрался свинтить вслед за Прохоровым. «Не, ребят, так дело не пойдет», — сказал я. «Будем посуду по очереди мыть. Я начну, а вы потом». «Ага, да хрен ты угадал. Давай, лучше я», — выпалил Леша и вернулся за стол. «Почему передумал?» — спросил я, нахмурив брови. Уж больно быстро Леха поменял свое мнение. «Раз уж мы все будем мыть посуду, то лучше ее помыть в безопасном доме, чем посреди пустоши», — заявил Леха с хитрым прищуром. «Вылитый брат Макара», — покачал головой Сергей. «Ага, такой же китаёза», — хихикнул заглянувший на кухню Артем. «В следующий раз в твою еду подмешаю немного битого стекла», — холодно сказал Макар и посмотрел на Прохорова. «Да блин, я же пошутил», — перепугался Артем, поняв, что с поварами лучше не шутить. «Никогда не шутить, ха-ха, видел бы ты свою морду», — засмеялся Макар. «Не переживай, пока мы в одной команде, тебе не о чем волноваться. А когда разбежимся?» — спросил Прохоров настороженно. «Тогда ты сдохнешь в мучениях», — стальным тоном ответил Макар и, не сдержавшись, снова заржал. «Да иди ты, шутник чертов», — улыбнулся Артем. «Мы пережили много лишений, прошли через тяжелые тренировки и едва не погибли. Много раз могли погибнуть. Но, знаете, я благодарен за то, что у меня есть сейчас. Следующий час мы собирали вещи, Пока Леший намывал кастрюлю и железные тарелки, я нашел в доме зеленые резиновые сапоги на замену сгоревшего ботинка. На удивление они подошли мне по размеру. Собрав пожитки, мы двинули через лес в сторону поселка Садоягодное. Всю дорогу я использовал всевидящее око, пытаясь обнаружить шепчущего, но его нигде не было. Проходя мимо разлома, ребята остановились. «Первого уровня», — сказал Прохоров и заглянул каждому в глаза. «Да, я бы с радостью проверил свои силы», — согласился Сергей. «А я вообще за любой кипиш», — шмыгнул носом Леший и улыбнулся. «Мне пофиг. Главное, не надейтесь на то, что я стану рубиться на передовой», — сообщил Макар, сложив руки на груди. «Вы уверены, что хотите зачистить разлом?» — спросил я, давая ребятам еще раз подумать. «А чего тут думать?» — хмыкнул Прохоров. «Бестолковых доминант мы не выживем. А значит, нужно идти, пока мы сыты и здоровы». «Дело говорит», — поддержал его Леший и попытался приобнять за плечи, но Артем смущенно вырвался. «Неженка, пасечник», — фыркнул Прохоров и улыбнулся. «Ну, раз все согласны, тогда заварим кашу», — сказал я и показал ребятам сжатый кулак. «Мы же только что ели. Ты опять голодный?» — удивился Макар. «Забей», — отмахнулся я и повел ребят на зачистку нашего первого совместного разлома. Глава 11. Лес шумит голыми кронами, раскачиваясь в такт свисту ветра. Темные облака над головой хищно скалятся, намекая, что погодка сегодня будет аховой. Пахнет озоном. Вот-вот начнется гроза. Забавно, ведь еще полчаса назад небо было светлым. Но у ветра были свои планы. Пакостник нагнал тучи, заставляя нас действовать быстрее. Но в таком деле спешка неуместна. Сперва нужно все разведать. Я привалился к дереву, покрытому мхом, и призвал мима. Излюбленная форма комарика на этот раз не пригодилась. Если мимик будет настолько маленьким, то разведка займет слишком много времени. На моей ладони появился небольшой комок грязи и превратился в воробья. «Где обедал воробей?» Улыбнувшись, задал я вопрос из детской книжки, которую мне на ночь читала мама. «В зоопарке ЕЕ», — протянула птица писклявым голоском, ударила крыльями по воздуху и устремилась в сторону белесого марева. Я же закрыл глаза и переключился на зрение мима. Воробей бодро влетел в разлом и очутился в аду. Нет, здесь не было чертей, только объятые пламенем деревья, черные от дыма небеса и искры, летящие с горящих ветвей. Странное место, здесь горели лишь ветви деревьев, а не их стволы. При этом пламя окутало ветви так, что казалось, будто это не пламя вовсе, а алые листья, колышущиеся на ветру. Дым поднимался вертикально вверх, скрывая тварей, затаившихся у верхушек деревьев, но я все же смог их рассмотреть за мгновение до того, как мимо сгорел. На ветвях грелись огненные саламандры, ящерки длиною в метр. Их шкура всегда пылала ярким пламенем, за счет того, что железы выделяли эфирные масла, которые воспламенялись при соприкосновении с воздухом. При виде их у меня тут же закрались сомнения в том, что это разлом первого ранга. Да, у саламандр очень нежная кожа, вот только пламя на их шкурах настолько сильное, что может поджарить человека на расстоянии в метр. Мы, конечно, бравые бойцы, вот только как сражаться против такой живности? Да, я и Артем можем противостоять высоким температурам, если используем покров пламени. Но, опять-таки, есть огромное но. Саламандры охотятся стаями. Как только нас заметит, то весь выводок бросится в атаку. Я знаю, о чем говорю, ибо в Дреморе уничтожил сотни подобных тварей. А если на нас набросится толпой, то будет тяжко. И это, мягко говоря,